23. Лиза. Захожу в переговорную Коца вслед за Валей и Ириной Владимировной, расправив плечи и непроизвольно задержав дыхание. В просторный кабинет, как обычно, набилось около 20 человек. Но мой взгляд безошибочно вычленяет Ариэля сразу. Это несложно. Он сидит во главе длинного стола в своем большом кресле, строгий и сосредоточенный, и тоже смотрит на меня в упор. Моргаю и отворачиваюсь. Вдоль спины тянет нервным холодком. В памяти всплывает сцена в турецком отеле, пока усаживаюсь на, кажется, самый дальний стул от Коца. И все равно чувствую его задумчивый тяжелый взгляд на своей щеке. Сложно себе представить более неловкую ситуацию. «Всем здравствуйте, коллеги!» – произносит Ариэль громко, коротко кашлянув в кулак. «Здравствуйте, нестройная!» А затем моментально воцаряется звенящая тишина. Ёжусь. Мне кажется, или у него голос колючий, чем обычно. Судя по тому, как застыло лицо Ирины Владимировны напротив, не кажется. «Что ж!» – Ариэль встает с кресла и опирается кулаками в стеклянную столешницу, обводя всех присутствующих препарирующим взглядом из-под лобья. «Сегодня мое утро началось с письма с досудебной претензией от Агромичел. Константин Львович, успели ознакомиться?» Останавливает ледяной взгляд на главном юристе, который будто резко вытягивается в струну. «Да, Ариэль Гадович, конечно. По предварительной оценке могу сказать, что...» Корякин начинает сыпать юридическими терминами, потом в разговор вступает слегка раскрасневшаяся Эмма Ефимовна и пытается объяснить ситуацию. Я слушаю вполуха, рассеянно водя ручкой в записной книжке, раскрытой передо мной. Атмосфера в переговорной напряженная и неприятная, но меня пока не задевает никак, и я начинаю потихоньку расслабляться, хотя Ариэль явно не в духе, но совсем не факт, что именно из-за меня. Да и в конце концов мы были вместе меньше 2 недель. Не тот срок, чтобы взрослый, самодостаточный мужчина сильно расстраивался из-за не случившихся отношений, наверное. Украдкой кашусь на Коца и тут же снова отвожу глаза, потому что он будто чувствует и отвечает тяжелым взором из-под лобья. Сглатываю. Похоже, недостаточный срок, чтобы горевать о любви, но достаточный, чтобы разъяриться из-за ущемленной гордости. «Кстати, Елизавета Тиграновна, а что вы там затихарились?» Вдруг жестко усмехается Ариэль, откидываясь в кресле и постукивая ручкой по столу. «Сами отчитаетесь или придется мне? Но предупреждаю, что моя интерпретация вам может сильно не понравиться». «Что?» – удивленно вскидываю брови, повернувшись к Коцу. «Вы о чем, Ариэль Гадович?» «Я правда не совсем понимаю». «О чем я?» – повышает друг голос Коц на весь кабинет, отчего у меня глаза широко распахиваются. «Какая ваша задача, Елизавета Тиграновна? Вы в курсе?» Я теряюсь на пару секунд. Его пренебрежительный тон, подача, формулировка вопросов – все настолько очевидное оскорбление, что у меня ощущение, что меня хворостиной у доски стегают, а не ведут рабочую беседу. Лицо вспыхивает. Уши начинают гореть. Ариэль снисходительно выгибает бровь, будто сомневается, что я вообще способна ответить на поставленный вопрос. «Привлечение представителей малого бизнеса в наш центр», наконец отвечаю, вздернув подбородок. «Какой же мстительный гад, а?» «И заполнение гостиниц», подсказывает Коц, «в том числе». «И у нас сейчас форум начнется через 3 дня». Он медленно обходит стол, приближаясь ко мне. «Я знаю. А номерной фонд на этот период выкуплен только на 75%. Так, Елизавета Тиграновна?» «На 77%, уточняю, напрягаясь, потому что Ариэль подходит вплотную и нависает надо мной отутюженной горой, затянутой в костюм от Армани. Невольно вжимаюсь в кресло. «А в прошлом году заполняемость была на 70%, так?» Выгибает кот с бровь. 68, опять уточняю. Но он даже не реагирует на мои ремарки. То есть ваша эффективность, Елизавета Тиграновна, равна жалким 5-7% и практически стремится к нулю, учитывая вашу зарплату. Я правильно понимаю? Он опирается одной рукой о спинку моего стула, отчего костяшки пальцев неприятно проезжаются по моему плечу. Не сдержавшись, морщусь и резко отодвигаюсь. У Ариэля на секунду перекашивается лицо, когда замечает. В болотных глазах сверкает плохо сдерживаемая злость. В ответ меня трясет так, будто подключили к электрошоку, а 20 пар направленных на нас любопытных глаз только усугубляют этот эффект. Провалиться на месте было бы сейчас идеально. Жаль, что у меня не очень с подобными фокусами и волшебством. «Правильно понимать и оценивать мою эффективность – это в вашей компетенции, Ариэль Гадович», – цежу сквозь зубы. «В моей – стараться хорошо выполнить свою работу, и я стараюсь». Наши взгляды скрещиваются. Даже не моргаю. У Ариэля заметно прокатываются желваки на идеально выбритых щеках. Молчим пару секунд. И он отстраняется, оттолкнувшись от спинки моего стула и чуть прикрыв глаза тяжелыми веками. «Старайтесь лучше, Елизавета Тиграновна. Не хотелось бы в вашей пользе сомневаться. Ирина Владимировна, я слышал какие-то проблемы со сценическим оборудованием. Форум через 3 дня». Коц отходит от меня, переключаясь на мою начальницу, а я мелко дышу, все оставшееся время совещания, пытаясь прийти в себя. Кажется, увольнять меня никто не будет, но если так и дальше пойдет, я, пожалуй, уволюсь сама».